Глава 15. Тир. Половина улицы была в тени, другую ярко освещало солнце. Ярослава в платье из светлой льняной ткани с рукавами и воротничком, в соломенной шляпке с темно-синей, в цвет узора на платье лентой, шла почти рядом с коршуном, держась чуть позади. Она поняла теперь, какая пропасть отделяет ее от Ольги в светских навыках, а тем более в общении с мужчинами. Ей было и обидно, и страшно. Она не понимала, что сейчас делает и для чего. Мысли путались и возвращались все время к увиденной сцене, которая казалась Ярославе все более и более унизительной для нее. И в этом девушка находила оправдание и поддержку для своего поступка и тут же начинала стыдиться этого оправдания. «А почему я должна стыдиться? Я просто хотела выйти куда-нибудь. Другие запросто знакомятся в театрах или даже на улице, ходят в рестораны. Что в этом дурного? Он хороший человек, наш старый друг, и поэтому я тем более могу пойти с ним. Нет, зачем я оправдываюсь? Мне незачем. А вы часто ходите в тир?» Спросила вдруг она, чтобы отделаться от этих мыслей. И сама удивилась своей смелости. Значит, она может, умеет начинать разговор. «Когда бывает возможность», — ответил Илья, не поворачивая головы. Тир был еще довольно популярен в те годы, и в Питере, и тем более в Москве, насчитывалось их порядочно. В городах они все больше встречались в подвалах, а за городом были и открытые. «Вы когда-нибудь стреляли?» «Из лука», — ответила Ярослава, обрадовавшись вопросу. После одного известного романа, прочитанного в 14-летнем возрасте, девушка загорелась таким желанием, и отец, найдя это увлечение полезным, устроил ей уроки стрельбы. «Это немного другое». «Да, я понимаю. Я тем более хочу попробовать. Вы научите меня?» «Научу. Только вам придется следовать моим указаниям, поскольку стрельба связана с очевидными опасностями». «Хорошо», — кивнула девушка. Внизу, в подвальных коридорах, было прохладно. Заслонив собой окошко, коршун открыл на машинке крестовой шифр охранной палаты и показал его смотрителю. Смотритель — крепкий старик со старомодными усами на армейский манер и густыми бровями, кивнул. «Чего изволите? Короткую линию. Если есть свободный зал, я сниму весь», — добавил коршун. «Имеется свободный-с. Ежели угодно, всегда можете заранее заказывать». Смотритель кивнул на машинку. «Хоть ночью вызывайте, вам ответят. Ну, значится, чтобы не пришлось ожидать, ежели занято». «Вы открыты ночью?» «О, да! Как вам такое?» «Все благодаря шумоборным стенам», — глядя с гордостью, ответил старик. «Не сочтите за обиду, сударыню все же записать надобно. Такие правила». «Как же здорово у вас получается! Как в кинематографе!» Ярослава, поправляя большие наушники, с удивлением смотрела, как Илья кладет пулю за пулей в черную горошину центра мишени. Коршун ловко вытряхнул гильзы и, вытащив из картонной пачки 5 новых патронов, не глядя, вставил их в барабан. «Попробуете еще раз?» Девушка кивнула. Она чувствовала себя так, будто очутилась в другом мире. Этот человек рядом, незнакомый и вместе не чужой, а привычный, оказывается, очень добр и заботлив. А еще он безумно ловок, безумно. Кто бы мог подумать? Ей было теперь совестно за то, что она раньше не замечала его, считала каким-то папиным банкиром. Стреляли минут 40. Однако Ярославе показалось, что прошло 2 часа. Несмотря на малый калибр и легкий револьвер, руки девушки устали до такой степени, что дрожали. «Это пройдет. Новички слишком напрягают мышцы. В будущем старайтесь этого всюду избегать». «Всюду? Ладно», — виновато улыбнулась девушка, спрятав руки за спину. «А сколько надо тренироваться, чтобы попадать, как вы?» «Это зависит от таланта и частоты занятий. Иногда десятки лет». «А вам сколько?» 39. «Я думала, меньше. Простите», — спохватилась она. «Я не в том смысле. Точнее, ах, я запуталась». Ярослава почувствовала, что краснеет. «Я хотела сказать, что вы выглядите моложе», — тихо добавила она и тотчас начала укорять себя за эти слова, поскольку можно увидеть в них прямой и постыдный интерес.